Правдивая история жизни ясновельможного пана Галоты. Если бы еще несколько лет назад кто-нибудь спросил меня, может ли человек удостоиться аудиенции высшего лица государства только за то, что отбил другому человеку, не совершившему никакого преступления, гениталии, я бы подумал, что у спросившего не все в порядке с головой. Однако с тех пор мое знание жизни шагнуло далеко вперед. И теперь я не сомневаюсь, что такое бывает. Более того, глава государства может даже не пригласить этого мордоворота в свою резиденцию, а как бедный родственник пойдет к нему сам. Все-таки в странном мире мы живем. Речь идет о польском боксере-тяжеловесе Анджее Галоте. А визит ему нанес президент Польши Квасневский. Впрочем, подвиг, который заслужил такую высокую оценку лидера страны, был далеко не первым в блистательной карьере душки Анджея. Но все они были выдержаны в едином суровом мужском духе.